Веверблюд, подобно старому коню, почуял, что пришла его минута, и силой ударил копытом. «Какое там? Я ведь разговаривал с Гессом. О, сейчас я вам об этом расскажу». Он дал волю красноречию. Подобно своим канадским предкам, великолепно владеющим искусством импровизации, Веверблюд в этом коротком рассказе мигом перевоплотился в подслеповатого с тонкими старушечьими губами Гесса. «Мои друзья, леди Н и лорд Би, могли бы создать правительство, которое бы осуществило революцию пуэров», произнес Беверблюд, смешно копируя Гесса и его английский. «В этом случае высадка немецкого десанта исключалась бы, и единственным врагом была бы Россия». Наверное, это было смешно, но смех был много громче того, что мог вызвать рассказ Беверблюда. Дал себе знать великий пост, который устроил Сталин в эти 3 дня кремлевских переговоров. Вряд ли Гесс спустился в это путешествие по просьбе Гитлера. «Но Гитлер наверняка знал об этом», — сказал Сталин. Он был осведомлен о поступке Гесса не больше остальных, но он, очевидно, думал над этим. Много думал и пытался проникнуть в психологию поступка. «Из беседы с Гессом у меня создалось именно такое впечатление», — заметил Беверблюд. Встреча заканчивалась. Было условлено, что документ, подводящий итоги переговоров, будет подписан завтра. «А не пообедать ли нам вместе сейчас?» — спросил Сталин, когда пришла пора прощаться. Очевидно, он полагал, что теперь, когда переговоры закончены, он может позволить и это. Когда гости покидали кабинет Сталина, Беверблюд обратил внимание, что в соседней комнате дожидалась приема большая группа военных. Как отметил про себя Беверблюд, у многих из них вид был далеко не парадный. «Вы видели этих военных? По-моему, они прибыли прямо из огня», — сказал он Галиману, когда они садились в машину. «Не началось ли то, что обещали немцы?» «Возможно, и началось», — был ответ. А по Кузнецкому шли кавалеристы. Дивизион, 3 полных эскадрона, в полном снаряжении, на рысях, кони разномастные, да, пожалуй, разнокалиберные, мелкота. Одни ходили под седлом, другим седло было вновь, видно, в бароне такой конь чувствовал себя лучше, чем под седоком. Но кони были упитаны, как видно, с доброго корма. Всадники держались браво, хотя были не все молоды. Больше того, немало было и седоусых, но от этого они не казались менее бравыми. Все были в шинелях солдатских или полушубках, но у иных вместо ушанок были шапки-кубанки с ярко-синим, фиолетовым или даже красным верхом, а поверх шинели был башлык, правда, не всегда того же цвета, что и верх кубанки. Видно, дивизион был сформирован из степняков. Дивизион вступил на Кузнецкий, и кто-то, подивившись в тишине, завел песню. «Ты лети, лети, мой конь!» Песню подхватили в охотку, ей было хорошо этой песне в непросторных пределах Кузнецкого. «Как поймаю, зануздаю шелковой уздою!» Мигом Кузнецкий заполнился людьми, и откуда они только взялись, вдоль кромки, отделяющей тротуар от дороги, выстроились непрерывной цепочкой. Ах, что может быть красивее коня? Эпоха-то больно не лошадиная. Конница — это вечно. Даешь Варшаву, дай Берлин, так в той песне. Ну, песня не песня, а вот как забелит поле русское, придет наш час. Конь и снег. Да. На коне надейся, а мотор держи на газу. Главное, чтобы конь стрелял. Лишняя пуля никогда не будет лишней. Верно. Это вы сказали, товарищ? Видно, кони были недавно подкованы. Цок был молодым, крепким. Конники поднялись по Кузнецкому и, взобравшись на холм, свернули налево. Ушла песня. Она звучала сейчас в полнакала. Смолк постепенный цок от копыт, только конский дух, устойчивый, неразбываемый и на сквозном ветру, остался на Кузнецком. И сразу улица опустела. Вы заметили, конники еще не были в деле. Что-то скажет время. А на площади Воровского, в 2 шагах от памятника, тоже толпа. Товарищи по беде недавно вернулись из Берлина. Истинно тернистый путь прошли бедолаги. Русский человек никогда не ездил из Берлина такой дорогой. Вена, Белград, Константинополь. Неисповедимы пути твои, 41-й, да в путях ли дело?